Глава 8. «Нет, я просто все придумываю», — сама себя убеждала Лея, шагая по университету, как по зыбкому сну. Мало ли причин, почему Ней мог продолжать носить ее крестик. В конце концов, у него могло просто не найтись денег на новый. Судя по его одержимости, если у него и появлялись какие-то средства, те немедленно уходили на его опыты. Лея упорно пыталась убедить себя, что крестик ничего не значит, ведь до этого она вполне уверенно убедила себя в том, что Ней давным-давно о ней позабыл, поэтому и ей стоит поступить так же. Если же выходило, что Ней не забыл... «Нет, глупости!» — потрясла головой Лея, отгоняя лишние мысли. «Какие у него были причины его снять? Да никаких!» Это ей было неудобно и неловко с той веревочкой. А ему плохо, что ли? Хороший золотой крест, да еще и память о подруге. Зачем менять? Сердце от чего-то забилось быстро-быстро, а в глазах потемнело. Лея судорожно оперлась руками о первый попавший подоконник. Руки кололо как маленькими ледяными иголочками, но еще сильнее ими кололо сердце. Она тоже могла продолжать носить тот скромный медный крестик, просто на новой цепочке. Но она сняла его, потому что он был свидетелем ее клятвы. Клятвы, которую она теперь считала детским идеализмом, красивым жестом, вырвавшимся от неопытности и желания сделать что-то взрослое и значительное. Ей было неловко носить тот крестик. Ей было неловко за ту себя, которая так пафосно и торжественно обещалась хранить верность такому же идеалистичному и недальновидному подростку. А Нею, выходит... Нею не было неловко, раз он не снял. Он, получается... «Ваше высочество!» — прорвался к ней обеспокоенный голос. «Вам дурно?» Она, сама того не заметив, добрела до первого этажа, где ее ждали стражи и слуги. Постаравшись взять себя в руки... Она вымучила очередную вежливую улыбку и легким тоном ответила. «Нет, просто душно. Пройдемте скорее на воздух». Опершись на руку капитана гвардии, она позволила провести себя к карете и усадить. Там, уперев взгляд в роскошную синюю бархатную обивку с золотистыми вставками, она вернулась к своим тягостным мыслям. Для Нея ее крест не был напоминанием о юношеской глупости. Иначе он не носил бы его. Означает ли это, что и клятва не была для него глупостью? Лея зажмурилась от мистического ужаса. Он ведь свою клятву сдержал. Вернулся тотчас, когда закончил учиться. А она? Она? От университета до Дворцовой площади было рукой подать. Не успела карета тронуться, как они уже въезжали в ворота Дворцового сада. «Глупости, глупости!» — продолжала убеждать себя Лея, выходя наружу. «Если бы он до сих пор был влюблен в меня, он бы не вел себя так». «Так спокойно, так любезно, так легко?» Она не смогла бы подобрать правильного слова. Но она была уверена, что влюбленный мужчина не сумел бы вести себя так, как вел себя теперь Ней. Он должен был бы быть оскорблен или ранен, обижен или раздосадован. Это должно было проявляться, если не в прямых упреках, то уж во взгляде и тоне голоса. Если вы влюблены и возвращаетесь к девушке, которая клялась вас ждать, а там выясняется, что она уже давно вас забыла, уж точно вы не будете спокойны, любезны и добры к ней. Конечно, для Нея все тоже осталось в прошлом. А крестик он носит просто из сентиментальности или привык, или удобно. А в Раянце он приехал делиться своим научным опытом и обсуждать его с бывалыми учеными. Очевидно же, что он здесь нашел толковых советчиков. Вон как с тем старичком пылко обсуждал свои углеродные штуки. «Конечно, это ровным счетом ничего не значит», — успокоила, наконец, саму себя Лея и от облегчения даже рассмеялась. «Подумать только. Нужно же было так накрутить себя на ровном месте». Вот что за глупости в голову лезут? Постановив внутри себя больше не маяться ерундой такого рода, она вернулась к своим повседневным заботам. На лекции Нея она продолжала ходить, хотя все еще плохо понимала, о чем он говорит. Несколько раз она задерживалась, чтобы всё-таки задать ему вопросы по тёмным для неё моментам. Он объяснял легко и понятно, так как когда-то давно объяснял юной принцессе неясные той места в прочитанных книгах. Слушать его было большим удовольствием. Он говорил просто, но с большим чувством в голосе, и сквозь призму его восприятия электричество всё больше очаровывало Лею. Из непонятной научной теории превращалось во что-то близкое и важное. Её продолжительные задержки в университете после лекций не остались незамеченными. Мама стала бросать на неё долгие вдумчивые взгляды, но ни о чём не заговаривала. Лея и не сомневалась, что внутренняя разведка начеку и докладывает о каждом её шаге. Но они с Неем в самом деле не делали ничего предосудительного. Просто обсуждали физику. О чём мама беспокоится? Всё припоминает ей ту историю 5-летней давности? «Как будто я не могу просто поговорить с интересным человеком», бурчала про себя Лея, недовольная недоверием мамы. «Она же уже взрослая. Она прекрасно понимает, что значит быть принцессой королевского дома Роянцы, и она не дала ни одного повода усомниться в себе». Однажды за семейным вечерним чаем Лея не выдержала этого внутреннего напряжения. «Кстати», — обратилась к ней наконец с ожидаемым вопросом мама, «что там с теми лекциями по физике, милая?» Уже накрученная своими мыслями, Лея увидела в этом вопросе завуалированный упрёк, а то и строгое предупреждение. «Мы просто разговариваем с ним об электричестве», — горячо заявила она, отставляя свою чашечку. «Там сложно, я не всё понимаю, поэтому он не объясняет. Мы ничего такого не делаем, только говорим о физике», — защищаясь, лихорадочно принялась убеждать она. Родители тревожно переглянулись. Другие родственники, здесь были братья с жёнами и сестра, тоже посмотрели на неё с большим недоумением. Первым пришёл в себя король-консорт. Откашлившись, он аккуратно заметил. «Лея, мы просто хотели попросить тебя через господина Дорне подготовить небольшую лекцию про его открытие для нашей семьи. Желательно в адаптированном виде», — чуть усмехнулся он, — «раз ты говоришь, что там так сложно». Лея отчаянно покраснела. «Да, конечно, батюшка», — смущенно пробормотала она. «Когда вам будет удобно?» Ей сделалось ужасно стыдно, что она напрасно обвинила родителей в недоверии и необоснованных подозрениях. Они просто тоже хотели послушать про электричество, а она-то уже навоображала себе. В общем, лекцию организовать удалось. Весьма смущённый монаршим вниманием Ней провёл её на высшем уровне, умудрившись рассказать об электричестве так, что идеей загорелся даже наследный принц. «Ней, это же потрясающе!» — взволнованно говорил после лекции он. Они были знакомы по библиотечному периоду жизни Нея. «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить свои исследования уже на родине?» Как наследник престола, он ратовал за то, чтобы столь перспективное научное светило осталось в стране. Король и королева тревожно переглянулись. Лея замерла в ожидании ответа Нея, затаив дыхание. «Простите, ваше высочество». Между тем отказался от предложения принца Ней. «Моя научная школа находится в Кармидоре, и то, что я рассказывал вам сегодня, — результат наших общих трудов». Принц развёл руками. «Жаль, что так». Королева тихо перевела дух. Король, прищурившись, вглядывался в Лею. Та же отчего-то чувствовала себя изрядно разочарованной. Как будто ей хотелось, чтобы Ней в самом деле вернулся в Роянцы. «Как будто бы они разрешили тебе поступить в университет», — разумно напомнил внутренний голос. Она бросила быстрый взгляд на родителей. Те о чём-то тихо переговаривались. «Всё-таки славно, что он скоро уезжает», — делилась с мужем этим вечером своими мыслями королева. «Когда Рой сегодня спросил, не хочет ли он остаться, ах, ты ведь тоже заметил, как он смотрит на Лею, правда?» Ней в самом деле позволял себе бросать на принцессу взгляды уж слишком пылкие и светящиеся самым ярким чувством. Уж настолько ему было радостно, что она может им гордиться. Король-консорт покачал головой. «Меня гораздо больше беспокоит то, как наша дочь смотрит на него», — выразил он свои опасения жене. Особенно в тот момент, как Рой спросил. Нахмурившись, он потер лоб, потом взглянул на супругу остро и серьезно. «Что мы будем делать, дорогая, если она попросит разрешения поступать в Кармидор?» «В Кармидор?» — удивленно переспросила королева. «Ну это уж несусветная чушь!» Чего она точно не собиралась делать, так это отпускать кого-то из своих детей в чужую страну. Да еще в ту, где не существует никаких дворянских привилегий и где Лея была бы такой же студенткой, как и любая другая девушка. «Что вам за фантазия в голову пришла?» — раздраженно выговорила она мужу. Король-консорт пожал плечами и закрыл тему. В душе его, однако, стало крепнуть убеждение, что добром эта история не кончится.